«Ты такая хрупкая», — говорили они, — «как фарфоровый цветок. До тебя едва осмеливаешься дотронуться». «Чао! Хотите шампанского? Вам довелось побывать в Хуан-Лес-Принсе? Да чего же там весело! Там веселятся ночь напролет, разумеется, в летний сезон. Ночью взбредет тебе в голову искупаться, побежишь на берег и плаваешь при луне, нагишом. Прыгнешь в машину и помчишься в Монако через границу. Казино открыто круглые сутки. Неужто вы уже собрались уходить?» «Нет-нет, не извиняйтесь. Я, по правде говоря, жду одного человека. Это очень личный визит. К тому же я хочу немного вздремнуть». И Флора и в самом деле заснула на собольей шубе. День сменился вечером. Она проснулась и выпила немного шампанского. Всего один бокал, чтобы в голове у нее немного прояснилось, чтобы видеть окружающий мир отчетливее.